1964. 7 марта. Новый год. Встречали в Доме кино. Было очень хорошо. Весь январь возился с Москва «День поэзии». Снимал массу поэтов. Картинку сдал благополучно и без скандалов, что неожиданно. Теперь вплотную приступил к Плисецкой. Идут съемки, монтаж. Сценарий пишет комиссар Жевский. Мне с ним интересно. С 23.02 по 28.02 был в Таллине на пленуме кино, что неинтересно. И кроме того, перезнакомился со всеми родственниками. Их оказалось не так много, как Инна пугала. И премилые люди. Вышел первый том собрания сочинений Эйзенштейна. Изумительно интересно. 4 апреля. Работаю над Плисецкой, очень увлекательно. Она сидит в монтажной, все смотрит и разрешает, и не разрешает. Очень требовательно к себе. Непосредственно жизнерадостная, весела, но характер вспыльчивый. Как-то она сказала, Уланова что-то делает лучше меня, что-то хуже. Мне, например, никогда не удавалось достигнуть легкости, воздушности, духа, который есть у Улановой. Я очень земная баба. 31 мая. С 19 апреля по 5 мая Майя была в Милане, а по возвращении состоялось вручение Ленинской премии. Вскоре Майя устроила банкет, на котором было 120 человек. Она по-прежнему сидит в монтажной, и без нее не делается ни один танцевальный кусок. 19 августа. За это время... 30 июня сдали худсовету и всему на свете Майю Плисецкую. Получилось хорошо, даже мне почти все нравится. Весь июль я его подчищал, дорабатывал текст и переделывал Сен-Санса. Улучшив картину, везу ее в Дилижан, под Ереван, показывать Майе, прежде чем сдать ее на копирфабрику. В Доме творчества композиторов картину смотрела масса народу. Шостакович, Бабаджанян, Пахмутова и так далее. Всем очень понравилось, несмотря на ужасную проекцию и чудовищный звук. Все говорили всякие хорошие слова, только М все время вякала про какие-то мелкие недочеты. Ни слова благодарности ни мне, ни Хапчину, никаких комплиментов, только выискивание блох. Просто диву даешься. Мне жаль, что эта лошадь кончилась. Было очень интересно работать. Приятным и способным оказался комиссар Жевский. Просто повезло, что он согласился. И нет в нем такой пошлости, о которой все говорили вокруг. Немного красивости. С 24 августа по 11 сентября был в турпоездке Польша-Чехословакия. 12 октября. Однажды в коммуналке умерла одинокая старушка, и ее сосед обзванивал ее старых знакомых. Каждый раз он набирал номер и говорил: «Картина, детка моя, такая, а дальше о похоронах». Так и я, картина, детки мои, такая. Летом 1964 года, закончив фильм «Майя Плисецкая», я полетел на 2 недели отдохнуть в Сочи, куда раньше не ездил и которые мне не понравились. Но дело не в этом. Сижу я на пляже, и кто-то принес газету «Правда», а там небольшая заметка. Виталий в городе Бергамо состоялся первый международный фестиваль фильмов об искусстве –